посиди со мной, подержи меня за руку, мама. От его любви я совсем-совсем другая стала. И по венам разольется, как река, огненная лава. Ничего не сделать, я скучаю по нему. Посиди со мной, поговори со мной, как в детстве, мама. Ты же знаешь, как никто, что уже на сердце есть ноющие раны. Но моя душа за ним, шаг за шагом, по пятам упрямо. Я скучаю по нему, ничего не сделаю.